Святой Иустин, философ. Святой Иустин, по происхождению грек, в юности почувствовал влечение к философии, слушал все известные тогда философские школы – стоиков, перипатетиков, пифагорейцев – и ни в одной не нашел себе удовлетворения. После сего встретился с ним один старец величественной наружности и указал ему написание пророков и апостолов. Но прежде, сказал он, молись Богу и Господу Иисусу Христу, чтобы Он просветил очи твоего сердца. Иустин начал изучать священные книги и более и более убеждался в божественном происхождении христианской религии. Окончательно склонили его к вере Христовой то мужество и та радость, с которыми христианские мученики и мученицы шли на страдания. Сделавшись христианином, Иустин не снял с себя философской мантии, дававшей ему право вступать в ученые споры. Он путешествовал по разным странам, был в Палестине, Малой Азии, Египте, Риме, и всюду старался руководить искателей мудрости к той истине, которая наполнила миром и радостью его собственное сердце. В то же время он старался защищать христиан от обвинений, которым подвергали их язычники. Известны две апологии, написанные им в защиту христиан, и несколько сочинений, в которых он доказывает превосходство христианства над иудейством и язычеством. Один из его противников, Цинник Крискент, не могши преодолеть его в спорах, донес на него римскому правительству, и он безбоязненно и радостно встретил мученическую кончину. 166 год, память его 1 июня.